Но при этом мстить кто-то все же нам захочет, уточнил Шакс. И это тоже верно. Понимаешь, среди всего клана ненасытных хищников есть одно исключение – великая стая. Проще говоря, Дорганы-волки. И вот их мышление полностью противоположно остальным. Они, наоборот, невероятно сплоченные, ценят друг друга до невозможности и готовы яро мстить даже за незнакомых им членов стаи. Собственно, это их черта и делает великую стаю второй по силе ветвью в клане ненасытных хищников. Они уступают только кровавым клыкам, кошкам, если упростить. Но это и не странно, учитывая, что именно у клыков чаще всего появляются небесные монархи, которые и возглавляют весь клан ненасытных хищников. По-моему, сейчас у них это матриарх. Похоже, идея вечного противостояния друг другу и дикой конкуренции все-таки в определенной степени лучше для взращивания воинов, хмыкнул Касакс. Но так или иначе, сейчас в обители около 400 представителей стаи, все во фракции 7, так как более сильные помогают слабым заплатить взнос на вступление. И вот они-то и будут вам мстить, когда разберутся в произошедшем. Конечно, большая часть их злости устремится на 10-го, но так как сделать ему они ничего не смогут, то будут охотиться на вас. Есть идеи, как лучше тогда поступить? Спросил Кай. Могу предложить отправиться к нам на базу, улыбнулся Касакс. Стая хоть и побеснуется здесь, но уже через несколько месяцев все уляжется. Волки, знаешь ли, довольно отходчивые. И даже если потом встретишь кого-то из тех, кто узнает тебя, то напасть могут только те, кто был лично знаком с убитыми и имел близкую связь с ними. Разве ваша база не здесь, в обители? Удивился Шакс. Нет, конечно. Если бы это было так, то нас легко могли бы прибить фракции, которым мы время от времени мешаем в разных делах. На самом деле наша база находится в глубинах одной из аномальных зон, в которые можно попасть через зал порталов на первом этаже. Но чтобы не бегать туда, основатели облачных тигров еще 3 века назад установили на базе стационарный портал. Вот как, задумался Кай. Но, как я и сказал раньше, продажа моего зелья мешает неким планам 5-го. В благодарность за помощь его сестре, 10-й дал нам 2 недели. Потом этим делом займется кто-то другой. Я помню, кивнул Касакс. И что в таком случае ты планируешь делать? Мне еще нужны деньги. И если получится на время скрыться, то я хочу продолжить создание зелий, еще хотя бы 30 тысяч порций. Но вот в чем вопрос, согласитесь ли вы перепродавать их и дальше, зная, что это мешает 5-му? Ах, так вот ты о чем, облегченно вздохнул эльф. Я уже думал, что ты решил прекратить это дело, но раз так, то все хорошо. Нам уже не впервой переходить дорогу фракциям. К тому же, если товар не будет вечно поставляться на рынок, а 30 тысяч это не так уж и много, то очистившие свой организм нулевки рано или поздно снова засорят его дешевой алхимией 5-го, о свойствах которой мало кто догадывается. Она ведь никуда не денется. А я предполагаю, что как раз в замедлении развития вольных учеников и состоит его план. Так что думаю, у нас даже получится договориться с его фракцией. В любом случае атаковать наши точки продажи им будет невыгодно, так как это лишь привлечет еще больший интерес общества к ситуации с примесями. Ну раз ты так уверенно об этом говоришь, то я, пожалуй, соглашусь. Остался лишь последний вопрос. Безопасность. Ты уж прости, но доверять вам в полной мере мы не можем. Особенно с учетом того, что законы обители действуют только внутри обители. Понимаю. В таком случае можем заключить еще один духовный контракт на время пребывания на нашей базе. Как один из лидеров, я имею право подписать такой договор от лица всех членов облачных тигров. У нас есть специальные пустые свитки с энергией каждого тигра, так что контракт будет действовать на всех. Это я могу подтвердить отдельной клятвой, ухмыльнулся Касакс. Что ж, тогда так и поступим, кивнул Кай. В воздухе витало напряжение. На лицах учеников можно было легко заметить легкую тревогу. Улицы практически опустели. Многие лавки и бары закрылись. Минул уже 3-й день. Как по городу нулевого этажа начали сновать все члены великой стаи обители, пытаясь разыскать Кая и Шакса. Вероятно, пройдет еще 5 дней, после чего здесь станет гораздо спокойней. Целые группы рейтинговых дорганов не будут вечно скитаться в этом месте. Останутся только одиночки, которые и продолжат расследование. Напряжение спадет. Вот только ждать Кай не собирался. У него оставалось здесь еще одно важное дело, поэтому сегодня он вернулся в обитель, пробыв перед этим все 3 дня на базе облачных тигров. Находилась же она в аномальной зоне с названием «Шепчущий кровавый лес» и представляла из себя огромную крепость, скрытую в глубинах этих опасных территорий. 3 дня Кай провел на базе облачных тигров, занимаясь постоянной готовкой усиленного зелья яркого тела. В среднем он работал 2 раза в день по 5 часов, делая между подходами перерыв на аналогичное количество времени. А учитывая, что в крепость тигров наконец доставили большой алхимический куб, позволяющий готовить около 40 препаратов одновременно, то в сутки Кай теперь создавал порядка 1200 порций своего зелья. Что же касалось Шакса, то он решил на это время поработать на тигров, когда восстановятся его руки. Гениальному воину и отличному разведчику они были только рады. Впрочем, Кай сразу сказал другу, что не против одолжить ему деньги на павильоны, особенно принимая во внимание то, что со своих зелий мечник однозначно заработает огромное количество облачных монет. Повернув направо, Кай наконец попал на нужную улицу. Спустя 2000 шагов он остановился. Перед парнем лежали руины. Крупное 2-этажное здание было основательно разрушено. Не осталось ни одного целого участка. И нет, это не была его лавка. Это был дом Эли. Внимательно оглядев остатки лечебницы, Кай спокойно пошел дальше. Теперь он планировал отыскать Иона, однако ему посчастливилось встретить кое-кого другого. «Дилан», — окликнул Кай прошедшего мимо великана. Хмурый здоровяк обернулся, посмотрел на фигуру в плаще, а затем спросил: «Кто ты? Чего надо?» Парень на мгновение откинул капюшон, показав свое лицо. «Кай», — шокированно выпалил Дилан, тут же прикрыв рот ладонью. «Что ты тут делаешь?» — уже шепотом спросил он. «Тебя и твоего друга эти собаки по всему городу уже 3-й день ищут. Объявления везде расклеивают. Попадешься к ним, и все, пиши пропало. Лучше спрячься на несколько месяцев. Все под контролем. Лучше скажи, что с Алией, где она?» «Госпожа та», — Дилан почесал затылок. «Ну как сказать, когда она вернулась домой, то была совсем никакой. Еле-еле в сознании держалась. Ну а потом ее брат сказал мне, что я уволен, и что лучше мне забыть об этой работе навсегда. Поначалу я даже обиделся. Хотел узнать, какого хрена он тут командует. Ну а потом он метку свою показал, что 10-й, ну и я затем тихонько ушел. Это я уже только на следующий день узнал, что вы с госпожой во что-то опасное вляпались, когда в город хлынули те псы из стаи, и понял, что брат ее мне только лучше сделал. Короче, как я понял, они ушли сразу же. Мы с Ионом предполагаем, что 10-й забрал госпожу на 1-й этаж, где ей будет безопасно. Раньше-то она была против этого, все время говорила, что своими силами добьется всего, но сделать это с ее тараной вряд ли бы удалось. «Ясно, спасибо», — кивнул парень, оборачиваясь. «Эй, погоди, там же Навхо». Великан резко замолчал, человека перед ним больше не было. Кай бесследно исчез, оставив после себя лишь небольшой отголосок на мгновение искривившегося пространства. Продолжив путь при помощи техники 5 невесомых шагов, Кай менее чем за полчаса добрался до северной стены 0-го этажа, где находился один из множества входов на 1-й уровень. Помимо 10 членов фракций, стражей, у каждого такого входа постоянно находилось около 100 учеников, желающих подняться к павильонам. Сегодня же здесь едва можно было отыскать хотя бы 10 нулей, но Каю это было даже на руку, так он быстрее поднимется. Приближаясь к охранникам, которым нужно было заплатить как минимум 2 монеты за проход, парень вдруг остановился. Перед ним появилось 3 Дорганов из стаи, развеявших невидимость. Конечно же, Кай заметил их с самого начала, и до сих пор он мог видеть еще 7 волков, которые скрывались неподалеку. «Покажи лицо», — приказал пиковый заклинатель, вставший в полуметре перед Каем. Отвечать парень не спешил. «Ты оглох», — выкрикнул еще один Дорган. «Не подчинишься, мы атакуем». Зверолюди увидели легкий кивок. Кай медленно поднял руки, а затем спокойно откинул капюшон. Заклинатели увидели светловолосого эльфа. «Я же говорил, аура не та, эльф значит», — разочарованно сплюнул старший Дорган. «К тому же он на срединной стадии заклинателя, а нам нужен один на начальной, и еще один вообще должен быть смертным». Пик закалки души добавил 3-й. «Ладно, иди», — произнес главный волк, отходя в сторону. Однако не успел Кай сделать и 5 шагов, как вдруг его снова окликнули. «А ну-ка, остановись на секундочку», — раздался 4-й голос. Сбоку появился еще один Дорган, 2-й пиковый заклинатель среди присутствующих. Судя по цифре 5402 на метке обители, Он был сильнейшим среди всей группы. Что-то от тебя не пахнет, как от эльфа. Точнее не так, от тебя пахнет, как от мертвого эльфа. Еле-еле, но прям реальной мертвечиной тянет, оскалился зверочеловек, положив Каю ладонь на плечо. Старший брат, у вас настолько чуткий нос, удивился один из дорганов. А то, но что это меняет? Нахмурился первый пиковый заклинатель, который буквально только что разрешил Каю проходить. Какая разница, чем от него воняет? Разница в том, что можно некоторыми способами изменить не только внешность, но и системную надпись расы над головой, а вдобавок можно поменять еще и уникальную частоту ауры, и даже подделать свою ступень. Вот почему даже при малейших подозрениях мы должны проверять каждого еще тщательней. Кай тем временем закатал левый рукав, показав черное гниющее пятно на плече. На самом же деле это была инь, которой он заранее пропитал этот участок, не давая линии крови окончательно исцелить руку. Двое младших дорганов поморщились. Ясно, теперь понятно, откуда мертвечина. Но мне все равно, мне интуиция уже буквально кричит, что с тобой что-то не так, и как же ты планируешь меня проверять? Хмыкнул Кай. Почти двухметровый дорган взглянул вниз на парня. У нас есть парочка способов, оскалился он. Сначала, используя энергию, покажи нам какой-нибудь элемент с плотностью ки срединного заклинателя. Кай пожал плечами. Подняв ладонь, он явил алый туман, сила которого соответствовала срединной стадии ступени заклинателя. Ладно, тогда теперь дай разрешение использовать на тебе энергию и законы. Чего? Нахмурился Кай. Это нужно для использования артефакта проверки внешности. Так я и поверил. Спорить дорган не стал, а сразу дал системную клятву, подтвердив, что использует только этот артефакт, после чего откажется от разрешения применять энергию и законы на Кае. Ранг: королевский. Качество: пиковое. Особенность: раскрывает истинную внешность всех существ в радиусе 5 метров вокруг артефакта. Осталось зарядов. Особенность: развеивает скрывающие техники в радиусе 5 метров вокруг артефакта. Осталось зарядов. Ограничение: действует только на элементалистов начальной стадии и более слабых воинов. Ограничение: действует только на пиковое качество королевского ранга и более низкие. Кай молчал. «Давай отвечай», — рыкнул дорган. «Я уже дал клятву. Поэтому или ты даешь мне возможность использовать артефакт, или мы прямо здесь делаем из тебя инвалида. Выбирай, ТЦ», — для виду поморщился парень, сжав кулаки. На самом же деле внутри он был полностью сосредоточен и готов моментально начать действовать в случае чего. «Ладно». После этого Кай поднял левую руку, сделал метку обители видимой, вслед за чем дал зверочеловеку разрешение использовать энергию и законы. «Отлично», — вновь заулыбался дорган. «Ну давай-ка посмотрим на тебя снова», — сказал он, активировав артефакт. Волна энергии и законов, сплетенных в нужную форму, вырвалась из голубой полупрозрачной сферы, пройдя сквозь каждого в радиусе 5 метров. Ничего не изменилось. Перед дорганами остался стоять все тот же светловолосый эльф. «Пронесло», — подумал Кай. «Сука!» — резко выругался пиковый заклинатель, скривившись от злости. Только что он потратил целый заряд очень дорогого артефакта, но при этом ничего не достиг. Обычно на этом проверка уже закончилась бы. Вот только интуиция продолжала сигнализировать воину, что с Каем что-то не так. Его злила эта неопределенность. Сделав резкий шаг к парню, он схватил того за грудки. «Слушай сюда, ты сейчас же дашь мне системную клятву, что не являешься Каем Ранхардом или Шаксом Эльдивайзом, иначе я отрублю твои сраные ножки и ручки, а затем запру у себя в подвале. Станешь моим домашним питомцем. Хочешь быть червем?» Глава 15. Первые плоды ученичества в обители. «А не пошел бы ты нахрен», — рыкнул Кай в ответ, идеально изобразив гнев. В действительности он же не ощущал ничего. «Ах ты, ублюдок!» — замахнулся кулаком зверочеловек. Скорость удара была чудовищной, однако, ко всеобщему удивлению, эльф сумел легко увернуться, а затем разорвать дистанцию. «Думаешь, раз позади тебя четверо товарищей, а рядом еще шестеро находится в невидимости, то ты можешь так легко угрожать кому угодно? Так ты думал? Ну так со мной такое не прокатит. Давай, можешь нападать, хоть всей сворой идите ко мне, но покалечить меня у тебя вряд ли выйдет. Я скорее сожгу свою душу полностью и использую все доступные артефакты, чем сдамся. И пускай меня потом убьет обитель, но как минимум половину из вас я успею забрать с собой», — оскалился эльф. Распаленный дорган резко замер. Так же поступили и другие члены стаи, которые уже начали окружать Кая. Все они отчетливо услышали в словах эльфа то, что заставило их остановиться. Они услышали не поддельную готовность действовать, а что главное, силу. Силу, которую уважал каждый Дорган, к какому бы виду он ни относился. Отлично. Похоже, я выбрал правильную модель поведения, мысленно кивнул Кай. Но если вы так хотите найти тех людей, то ладно, подавитесь. Поморщился эльф. Я могу подписать духовный контракт, но о системной клятве даже не думай. Я не какой-то там слабак, чтобы разбрасываться ими налево и направо по чьему-то желанию. Каким-то угрозами мою гордость истинного мастера не выйдет продавить. Дерзкие, но при этом не пустые слова эльфа охладили пыл разозлившегося из-за неудачи Доргана. К тому же он, как и его товарищи, не мог не насторожиться, услышав, что шестерых из них незнакомец смог каким-то образом раскрыть. Это явно говорило о силе парня. Покривившись для виду, зверочеловек достал из кольца пустой свиток духовного контракта, выжег на нем при помощи энергии нужный текст, а затем бросил вещицу Каю. «Не заставляя меня ждать», — сплюнул он в конце. Кай быстро ознакомился с договором, убедившись в верности слов, а затем влил в свиток свою энергию, тем самым подписав его. Следом волна силы ринулась в его душу, а свиток изменился в цвете. Вместо голубого стал зеленым, что обозначало активацию контракта. «Говори», — сложил руки на груди зверочеловек. Интуиция все еще вынуждала его сомневаться в личности эльфа перед ним. Кай приготовился. Сейчас ему предстояло проверить, насколько действительно хороша его защита души, обнаружившаяся после смерти Даймонда. Он не желал рисковать силами самой системы, нарушая ее клятву. Но вот с духовным контрактом рискнуть стоило, хотя бы по той причине, что в будущем это может стать большим преимуществом для Кая, если окажется, что его душа способна защититься от последствий нарушения контракта. Но попусту рисковать Кай не собирался, поэтому невидимая ни для кого маска великого лжеца уже была надета на него, и хотя он не знал, насколько велика ее мощь, но надеялся, что предмет, способный скрыться даже от Рунтана, все же сможет справиться с обманом какого-то духовного контракта. «Я не являюсь ни человеком, ни Каем Эрнхардом, ни Шаксом Эльдивайзом, которые недавно попали в облачную обитель, успешно завершив прошедшие недавно испытания облаков, клянусь». Дорганы стали внимательно смотреть на эльфа. Парень напрягся. Прошла секунда, вторая, но ничего не произошло. Он не упал с криками боли. Его аура не начала деформироваться, а душа трещать. Что же касалось самого Кая, то он лишь ощутил, как оплетшая его оболочку души техника попыталась сжать свои цепи, дабы навредить ему. Он уже собирался было активировать маску, но в тот самый миг, когда техника духовных оков наконец дотронулась до оболочки души, некая сила вырвалась из самой искры Кая, после чего моментально развеяла духовную атаку. Опасность миновала, и хотя интуиция так и не перестала нашептывать сильнейшему из присутствующих Доргану о том, что с этим эльфом что-то не так, им все же пришлось пропустить Кая. «Неплохо ты этим псам показал», — улыбнулся эльф из фракции пятого, который был одним из охранников лестницы, ведущий на первый этаж. «Я видел, ты не из наших. Неужели не удалось скопить на вступление во фракцию, или ты новенький?» «Вроде того, недавно в обители», — явил фальшивую улыбку Кай. «Так что пока в процессе. Это правильно. Нечего на этом нулевом задерживаться. Ты даже представить себе не можешь, какой невероятный толчок в развитии тебе может дать даже первый этаж. Облачная обитель — это действительно место чудес. Мы не зря сюда рвались. Так что ты давай, старайся копить на вступление к нам. 200 монет — это на самом деле не так уж и много. Я гораздо больше получаю в месяц, просто занимаясь охраной этой лестницы по 8 часов в сутки. Так что фракции — это не только возможность свободно ходить по первому этажу, но и шанс получить хорошую работу. А если хочешь расти, то монеты тебе обязательно понадобятся. И вот еще, мой тебе дружеский совет: займись вылазками на горный хребет Айве. Это, наверное, самое безопасное из аномальных зон, но при этом заработать там реально можно. Можешь найти одного-двух напарников, если хочешь, а можно и в одиночку ходить. Главное, карту купи у наших ребят на первом этаже, и тогда сможешь легко избегать самых опасных мест, а также предсказывать начало снежной бури. Я так и делал в прошлом, и в итоге уже через полгода смог вступить к пятому. Благодарю за совет, старший брат, слегка поклонился Кай. Да будет тебе, засмущался эльф. Какой же я старший брат, когда у нас одинаковая стадия развития, улыбнулся он. В общем, я Гленкс, если что, может, пересечемся еще. Кстати, Ты насколько собираешься на первый подниматься? Минимально. На день? Пожал плечами Кай. Ну раз так, то иди. Две монеты, пустяк. Сам закину за тебя. Молодец, что дал отпор псам. Пропуск есть? Увидев кивок, охранник добавил. Давай сюда. Не став спорить, парень протянул бумажный талисман с цифрой 0. Гленкс воспользовался специальным артефактом, после чего значение на пропуске изменилось на единицу. Благодарю, удачи. Кивнул эльф. И помни, на первом этаже ты обязан постоянно держать метку обители в раскрытом виде, чтобы стражники знали, что ты не из фракции, иначе потом проблем не оберешься. Прав был Инфликс. Среди членов фракции нормальных воинов хватает, подумал Кай, поднимаясь по лестнице. Еще лишь вернувшись в обитель через стационарный портал тигров, Кай сразу понял, что просто так покинуть нулевой этаж не удастся никому. И если внутри города он еще мог легко избегать встреч с группами Дорганов, видя их метки седьмой фракции заранее при помощи энергетического зрения, то на выходе обойти членов стаи было невозможно. Вот почему Кай еще на базе облачных тигров подготовил целый комплекс методов для сокрытия личности. Первым делом он занялся изменением внешности. Ведь целями стаи являлись люди, которые из-за низкой численности в обители были довольно выделяющимися в общей массе. Поэтому Кай использовал эликсир обличия мертвеца, рецепт которого получил от Рунтана. Внешность же он использовал не случайную, а одного из эльфов-искателей, который погиб в шепчущем кровавом лесу несколько месяцев назад, после чего его тело, оставшееся на удивление целым, нашли подчиненные Касакса. Собственно, плоть бедняги и стал одним из основных ингредиентов для препарата. Единственным минусом эликсира был едва уловимый запах мертвечины, который, увы, никак нельзя было скрыть. Вот почему Кай на время пропитал часть плеча частицами инь, дав ему сгнить. С другой же стороны, эликсир обличия мертвеца, для создания которого не нужно было слишком много ресурсов, был способен подменить даже системную надпись расы. Вообще даже в этом мире такие способы смены внешности считались крайне редкими и трудновыполнимыми. Требовалась сила как минимум элементалиста. Однако рецепт, использованный Каем, создали в империи Бельтис, которая не просто так имела в своем названии приставку «божественная». Мастера этой страны действительно достигли немалых успехов на пути боевых искусств, куда в том числе входила и алхимия. Вот почему даже смертный смог изменить внешность этим способом. Впрочем, с их уровнем развития цивилизации раскусить такую относительно простую подделку тоже было несложно. Выпив данный эликсир как раз перед тем, как выйти к лестнице на первый этаж, где его и встретили Дорганы, Кай считал, что уже одного внешнего вида хватит, чтобы спокойно пройти. Но в итоге оказалось, что среди стаи хватает и тех, кто неплохо осведомлен о различных способах маскировки. Вот почему, когда проверяющий захотел активировать артефакт, Кай резко напрягся. Ведь его эликсир обличия мертвеца имел как раз пиковое качество королевского ранга. По идее, артефакт должен был развеять фальшивую внешность Кая, из-за чего он сразу же приготовил маску великого лжеца. Однако использовать ее не пришлось, поскольку сила эликсира выдержала проверку. Случилось же это по той причине, что, как и другие, данный препарат Кай тоже усилил при помощи частиц Ян, из-за чего тот получил приставку «усиленный». И, судя по всему, этого эффекта оказалось как раз-таки достаточно, чтобы превысить ограничение воздействия артефакта Доргана. То есть, получившийся эликсир хоть и имел официально пиковое качество королевского ранга, но фактически был выше него. Что же касалось первой проверки, а также того факта, что все видели в Кае заклинателя срединной стадии, коим он пока не являлся, то здесь тоже имело место быть обману. И для этого он воспользовался особым артефактом, называющимся браслетом духовных тренировок. Найти эту вещицу можно было в любой нормальной лавке артефактов даже вне обители. Ведь это был простой артефакт, предназначавшийся для тренировок заклинателей и элементалистов. По сути, браслет духовных тренировок являлся банальным утяжелителем, способным изменить силу воина, временно исказив его стадию развития или даже ступень. Работал же он по принципу особой пленки, покрывающей тело воина. И если использовать браслет по назначению, то с его помощью можно было усложнить процесс управления энергией, тем самым тренируясь более эффективно. Но, конечно же, существовали и те, кто желал использовать сей предмет для излучения поддельной ступени и обмана других. Вот только у артефакта имелось два серьезных недостатка, из-за которых подобный обман обычно был невозможен. Во-первых, поддельная аура браслета, создающаяся той самой пленкой, и настоящая постоянно накладывались друг на друга, формируя странную смесь излучений. Тренировкам такое никак не мешало, но вот скрыть свою истинную ступень из-за этого было нельзя. Любой воин мог легко заметить сразу две необычных ауры. Во-вторых же, если браслет использовать правильно, то пленка более низкой стадии замедляла и усложняла вывод энергии из тела, тем самым выполняя свою функцию утяжелителя. Но если выбрать в настройках артефакта стадию или ступень, которая была выше, чем у воина, то при попытке высвободить энергию происходил конфликт сил. Предмет мог быть только утяжелителем, а не ускорителем. Вот почему та самая пленка сразу же лопалась, а браслет отключался. К счастью, Кай мог решить обе эти проблемы своими особыми навыками. Как тот, кто открыл все скрытые акупунктурные точки, он владел полным скрытием ауры, обычно присущим лишь элементалистам. С помощью этой способности можно было полностью заглушить настоящую ауру, оставив излучение лишь от поддельной, созданной браслетом. И в таком случае раскрыть истинную силу Кай с одного взгляда могли лишь как минимум элементалисты или аналогичные гении, открывшие все акупунктурные точки. Ну а таких, по словам Рунтана, в обители практически не было. Однако тот Дорган, который проверял Кая, знал о существовании настоящих артефактов, подделывающих ступень, и у подавляющего большинства из них основной слабостью также была невозможность вывести энергию из источника, не нарушив работу предмета. Поэтому он и потребовал показать энергию. Кай же легко смог справиться с этой проверкой, так как он не выводил ки из себя, а буквально подчинял новую энергию уже снаружи, на что был способен только он. Ну а что касалось частоты ауры, которая у каждого живого существа была уникальной, то ее парень изменил тем самым способом, которому его еще на Саахе обучил Рунтан. Подражание ауре было одним из трех базовых методов манипуляции оболочкой души наряду со сжатием ауры и расширением духовного восприятия. И чтобы раскрыть его, нужно либо также знать про этот метод, либо быть более чем на ступень сильнее, чем тот, кто использовал подражание ауре. То есть в случае Кая, это должен быть как минимум начальный элементалист. Но так или иначе, скрытие истинной личины и способы ее раскрытия – это вечная игра в кошки-мышки. Вот почему самым эффективным методом разоблачения всегда было и будет использование системной клятвы или духовного контракта. Но кто же из Дорганов мог догадаться, что даже это не подействует на Кая? Добравшись до вершины лестницы, парень увидел еще одну группу охранников-эльфов, которым предъявил пропуск, а затем наконец вошел в город первого уровня. Поиски заняли почти 10 часов, но в конце концов, обойдя большую часть этажа, он нашел новое место проживания Эли. Благо духовная травма девушки делала ее астральное тело довольно заметным для энергетического зрения Кая. Новый дом Эли находился неподалеку от центра, и представлял из себя крупное и явно дорогое, но при этом одноэтажное здание с прекрасным садом и оградой вокруг. Приблизившись ко входу, Кай остановился. Перед ним появилась прекрасная золотоволосая эльфийка. Искусственный дух, судя по всему, доставленный сюда лишь недавно. «Приветствую, господин», — поклонилась она. «Этот дом принадлежит госпоже Элиэшион. Вы гость, могу ли я узнать ваше имя? Меня зовут Кай Эрнхард. Передай, пожалуйста, Элие, что я хочу встретиться». «Хорошо», — кивнула девушка. «Благодарю за ответ. Прошу, ожидайте». Искусственный дух растворился, вернувшись через 30 секунд. За это время Кай легким усилием энергии развеял действие эликсира обличия мертвеца, перед этим, конечно же, убедившись, что за домом никто не наблюдает, так что опасаться было нечего. «Проходите, пожалуйста». Как таковых ворот не было, поэтому Кай спокойно зашагал внутрь. Почти добравшись до входной двери, он резко замер и дернул рукой. Неплохая реакция, послышалось справа, после чего Кай отлетел в сторону. Его лицо обожгло болью от удара, но недостаточное, и не успел он напомниться, как вдруг нечто невероятно тяжелое навалилось на него, начав бить по лицу. Кай прикрылся руками, пытаясь сбросить противника с себя, но ничего не смог. Оппонент был неподвижен, словно скала. «Урод, да как ты вообще посмел прийти сюда?» Продолжая наносить удары, от силы которых у Кая поплыло сознание, гневно произнес напавший незнакомец. Наконец, сумев прийти в себя, Кай вмиг усилил свое тело с помощью телесных врат, а затем все же сбросил обидчика. Убрав руки от быстро заживающего окровавленного лица, он призвал из кольца клинки, активировал технику пяти невесомых шагов и начал озираться. Увы, Противника он вновь не увидел. Медленно, раздалось из-за спины, после чего руки Кая вмиг оказались сломаны, а мечи отброшены в сторону. Мгновением спустя его снова повалили, на этот раз вбив лицом в каменную дорожку, ведущую к двери. Противник замахнулся, намереваясь раздробить Каю позвоночник, чтобы тот больше не смог встать. Что же касалось самого мечника, то он хоть и проигрывал незнакомцу по всем параметрам, сдаваться просто так не собирался. Он не мог телепортироваться, из-за большой близости к чужой ауре, поэтому ему оставалось лишь бороться. Кай уже был готов активировать буйство жизни, как вдруг раздался звонкий девичий крик. «Сатор, остановись немедленно! Это приказ!» Нотки стали звучали в голосе наконец спустившейся Эли. Кулак, почти добравшийся до спины человека, резко замер. Кай тоже не стал спешить с активацией буйства жизни. «Но старшая сестра, никаких «но». Либо ты сейчас же отпустишь его, либо можешь больше не приходить ко мне. Я передам брату, что мне не нужен такой охранник». Спустя секунду Кай наконец ощутил, что его перестали прижимать к земле. Поднявшись, он обернулся и посмотрел на противника, которым оказался заклинатель конечной стадии. Сатор был высоким симпатичным сильфом с лазурными волосами, из чьих глаз изливался туман аналогичного цвета, что говорило о его принадлежности к племени ветров. Вероятно, именно из-за этого его движения были столь быстры. Потомок духов воздуха. Однако Кай смотрел не на внешность обидчика, одетого в кроваво-красный халат, а на его астральное тело и метку обители. Это и позволило ему понять, что сильф обладает фундаментом в 8 часов 9 минут балла, принадлежит ко фракции 6, а также является 74-м в списке 10 тысяч. Кай впервые увидел всего две цифры рейтинга, если не считать 10-го. Теперь была понятна причина столь огромной силы и мастерства противника. Слабак явно не мог попасть в сотню сильнейших учеников обители. «А теперь извинись», — приказала Илья. Кай взглянул на девушку. За минувшие 3 дня она полностью восстановилась, словно того боя и не было вовсе. Могло показаться, что Илья не особо-то и пострадала, однако это было не так, ведь из-за своей духовной раны она сейчас была крайне слаба как воин. Поэтому даже использование простых целительных техник являлось для нее сложной задачей. А что уж говорить о поддержании защиты из энергетического покрова, каждый удар по которому отдавался серьезно отдачей по ее астральному телу. «Я жду», — нахмурилась красавица. «Ты ошибочно считаешь его врагом. Кай не виновен в произошедшем. Вина есть лишь на мне, на моей слабости. Но старшая сестра, не спорь». Ситуация выглядела сюрреалистично. Раненая и небоеспособная девушка, даже не вошедшая в список 10 тысяч, спокойно отчитывала одного из сильнейших заклинателей обители. Однако Кай не заблуждался. Илья была непроста. Ее качество развития не уступало фундаменту сильфа. Но если учесть, что духовная рана астрального тела явно повлияла и на ее балл, то ранее фундамент девушки однозначно можно было оценить на 9. То есть, как и Кай, она тоже была великим гением. Казалось бы, разница всего в 0,1 балла. Вот только пропасть между пиковым фундаментом гения и низким фундаментом великого гения была в действительности огромной, и с каждой ступенью разница становилась лишь ощутимей. Но Илья все же смогла стать заклинателем с таким фундаментом, что действительно было великим достижением. А если вспомнить, что ее младший брат сумел добраться до 10 места в списке 10 тысяч, то можно было только гадать, насколько сильной являлась девушка до того, как получила духовную рану. И Сатор это, похоже, прекрасно понимал. Вероятно, он хорошо знал Илью, раз называл ее старшей сестрой, при том, что они были на одной стадии развития. «Слушаюсь. Раз вы так считаете, то мне не остается ничего, кроме как согласиться», — вздохнул Сатор, а затем посмотрел на Кая. Взгляд сильфа остался все таким же мрачным, но при этом в нем действительно больше не читалась враждебность. «Я приношу свои извинения за это нападение. Прошу простить меня», — чуточку поклонился он. «Я не держу на тебя зла», — безразлично ответил Кай, после чего взглянул на Илью. «На самом деле вы ошибаетесь, Илья. За тот бой вина полностью лежит на мне. Я не предусмотрел того, что кто-то решит напасть на тех, кто будет рядом. Но так или иначе, те убийцы все же пришли за мной. Поэтому я хочу извиниться за случившееся. Я уже знаю, что именно ты был целью тех наемников. И да, в последний раз разве мы не перешли на ты? В общем, я хочу сказать, что мне все равно. Если мне не повезло оказаться не в том месте и не в то время, то я не буду перекладывать вину на кого-то, кто был рядом. Все зависит лишь от моих сил. И если я не справлюсь с испытанием, дарованным мне судьбой, то здесь будет лишь моя вина. Поэтому мне не нужны твои извинения. Я не обижаюсь. Илья отличалась от себя прежней. Если раньше она была похожа на тихий и спокойный цветок в прекрасном, но все-таки закрытом саду, то теперь скорее походила на буйное растение, начавшее доминировать над округой. Однако почему такая казалось, что на самом деле эта не девушка изменилась, а лишь вернулся ее прежний характер строгой и серьезной старшей сестры. Словно нападение Дорганов наконец разбудило временно отключившиеся повадки гениального истинного мастера, явно пережившего не одно жестокое испытание. Что ж, в таком случае я все равно хочу передать тебе это. И если не в качестве извинений, то прими его хотя бы в качестве подарка. Кай протянул небольшой флакон с синей жидкостью внутри. Ранг, королевский. Качество, пиковое. Особенность, способствует восстановлению незначительных духовных повреждений. Особенность, укрывает источник или астральное тело непроницаемой для энергии пленкой. Непроницаемость частично. Энергию можно провести сквозь нее при желании. Особенность, останавливает процесс разрушения источника или астрального тела, вызванного сильным повреждением, а также подавляет духовную боль. Ограничение. Действие эликсира длится 400 дней. Кай не забыл о заказе Эли, который они обсуждали перед нападением Дорганов. Именно ради его доставки он сегодня рисковал, желая встретиться с девушкой. Увы, исцелить ее этот эликсир не мог. Однако он был гораздо эффективнее того лекарства, которое сестра десятого принимала ранее. Ведь эликсир трех астральных лун не только считался одним из наилучших препаратов для борьбы с духовными повреждениями в самой империи Бильтис, но еще и был усилен Каем при помощи частиц концепции Ян. Таким образом, в ближайший год Элию практически не будут тревожить последствия духовной раны, если только ее астральное тело не подвергнется серьезной нагрузке, как, например, бывает во время смертельных боев. Отказываться от эликсира девушка не стала, однако заплатить за него все же предложила. Но настояв на том, что это подарок, Кай передал лекарство просто так. Взамен он попросил лишь одного – разрешить ему в течение следующих трех недель время от времени навещать ее, дабы исследовать духовную рану девушки и попытаться найти способ исцелить ее. К счастью, она оказалась не против. Таким образом, Кай сразу же провел первое обследование, потратив на него почти час. После этого он сообщил, что больше задерживаться ему здесь не стоит, чтобы не навлечь проблем, поэтому, попрощавшись, быстро покинул дом Эли.